Глава 12. Внятных мыслей не было, как я ни старалась. Некоторое время просто посидела, рассматривая включенный ноут. Открыла почту. Удостоверилась, что Татьяна выполнила обещание и прислала мне фотографии. Закрыла почту. Начала рассматривать татуировку, пытаясь найти хоть что-то понятное. Увы. Вензеля были такими, что одновременно походили на буквы и на обычные завитки. Темно-зеленого было больше, но и темно-коричневого хватало. Разноцветные линии причудливо переплетались, образуя очень изящный рисунок. Интересно, как я буду объяснять его на работе? В порыве страсти сходила в тату-салон, точнее, спрыгала. Ага, ночью. Недовольно поморщилась и остановила внимание на бутонах. Их было много. Начав считать, насчитала 26. Забавно. По количеству лет или это просто совпадение? Бутоны, кстати, были такими маленькими, что если не знать, то некоторые вполне можно принять за пухлые точки. Забавно. Они будут расцветать сами? В смысле, вот так возьмет рисунок и изменится? Хотя что это я? Он же возник сам. Раздраженно потерев лоб, я обхватила голову руками. Я замужем? За гномом? Или за орком? В общем, за мужиком, с которым переспала. Да, дожили. Нервно хмыкнув, я глубоко вздохнула и начала рассматривать кольцо. А он старается. Хотя бы как-то пытается. Кольцо, цветы. Правду он рассказал. Интересно, всю или нет? Любит, кажется. Вздохнув, снова посмотрела на телефон. Мне надо было выговориться. Но кому поведать этот бред? С кем поделиться, чтобы меня не зачли сумасшедшей? Словно по волшебству зазвонил телефон, и я даже вздрогнула от неожиданности. Глянула на экран. «Мама?» «Да, мам. Привет. Что-то случилось?» «Привет, Катюша. Нет, все хорошо. Звоню, чтобы рассказать. Лиза дома. И чтобы ты не переживала. Пришла как миленькая». В тоне родительницы проскользнул отчетливый сарказм. «Не умеет наша принцесса сама о себе заботиться. Еще и проревелась, что парень ее к себе жить не позвал, и все мужики сволочи. В общем, думаю, может, хоть сейчас за ум возьмется. Кстати, выслушала о твоем неандертальце уйму всего интересного. Он правда невменяемый? Только честно?» Голос мамули тут же стал строгим, и я иронично хмыкнула. «Знала бы ты, какой он...» «Честно, он ненормальный, но говорит, что любит». «Забавно, да?» Мама определенно озадачилась, а затем настороженно уточнила. «Он тебя не принуждает?» «Ну, как тебе сказать? Он меня замуж тащит. Сильно». Хотела добавить «уже», но затем поняла, что это точно будет сложно объяснить. «И что? Он адекватный?» «Очень. Но при этом стоит на своем. Люблю и замуж. Других слов и желаний у него нет». «А ты?» Судя по тону, маме было безумно интересно, как же так я умудрилась вляпаться. Второй день и уже люблю и замуж. «Я? А мне страшно. Он хороший, я вижу. В смысле, в целом хороший. Большой, симпатичный, умный, богатый, настойчивый, очень. А еще я уйти не могу, и он этим пользуется». Начав откровенно жаловаться, услышала скептичный смешок. «Да, мама знала, что меня остановить очень сложно, практически невозможно, и сейчас, видимо, рассматривала два варианта. Либо я не слишком хотела уйти, либо мой похититель такой, что даже меня остановить смог». Мысль промелькнула, и я скисла. Ответ лежал на поверхности. «Значит, воспользовался он тобой, говоришь?» «Качественно воспользовался». «Мам!» Возмущенно вспыхнув, я не верила своим ушам, а мама хохотала во весь голос. «Говори адрес. Заеду после работы, проверю. Познакомимся. Если замуж зовет, значит, я просто обязана оценить его как своего будущего зятя. Заодно вынесу благодарность за Лиску». Растерявшись, потому что адреса не знала, я неуверенно пробормотала. «Уточню улицу и перезвоню минут через 5, хорошо?» «Давай, жду». Уж не знаю, что она подумала, но прежде чем отключилась связь, я снова услышала, как она хихикает. «Моя мама хихикает. Кошмар». Кое-как отойдя от потрясения после общения с родительницей, задумалась о том, как бы узнать адрес и как к гостье отнесется будущий зять. Господи, да он ей уже зять. Нервы вновь дали о себе знать, и истеричный смешок вырвался сам с собой. «Курить хочу! Хочу и точка!» Подумав, что кричать через всю квартиру будет глупо, набрала СМС. «Уточни свой адрес». Тут же что-то пискнуло за дверью. «Так». Переведя тяжелый взгляд на дверь, откинулась на спинку кресла и сложила руки на груди. «Если бы мой взгляд хоть и немного обладал магическими свойствами, то сейчас в двери было бы как минимум 2 прожженные дырки. То ли я хорошо смотрела, то ли он сам понял, что спалился». Но дверь открылась, хотя он проходить внутрь не торопился. Стоял в проеме и смущенно тер шею. «Все слышал?» «В основном». «Адрес говори». Я тут же начала набирать СМС, когда он без запинки отчеканил адрес. «Благодарю». Хотела съязвить «свободен», но вовремя прикусила язык. Все-таки ссориться не хотелось, а это было бы откровенным хамством. О чем разговаривать, я не представляла, да и он не торопился общаться. Молчание затягивалось. «Я курить хочу». Решив, что стоит его озадачить, я попыталась надавить на жалость. Не получилось. Слав недовольно нахмурился, затем кивнул и вышел. Интересно, что он мне предложит. Точно знаю, что не сигареты. Уже почти интересно. Он отсутствовал минут 10. За это время я успела просмотреть фотографии, покивать своим мыслям, подумать о том, что стоит добавить небольшой фонтан-источник, а также поразмышлять об освещении. Слав вернулся неожиданно и притащил поднос, на котором стояло много чего. И кружка с ароматным чаем, и тарелка с фруктовой нарезкой, и вазочка с конфетами, причем преимущественно с леденцами. Сигарет, естественно, не было. «Спасибо». Немного смущенно поблагодарив, увидела его ответный кивок. Поднос разместился на краю стола, но из-за больших размеров этого самого стола он мне нисколько не помешал. Слав уже собрался уйти, когда я не удержалась и добавила: «Ты ведь не против, если мама вечером приедет познакомиться?» «Конечно, нет». Успокоив меня как тоном, так и добродушной улыбкой, он лишь уточнил, во сколько примерно. «Думаю, около 6. Без проблем». И ушел. Мне даже немного стыдно стало, словно я его выгнала из его же кабинета. «Да, Екатерина Юрьевна, а вы сатрап. Замужем меньше суток, а уже мужем помыкаете, прямо позавидовать впору». Мысль промелькнула, но не показалась привлекательной. Почему-то стало грустно. Захотелось на ручки. «Господи, да определись уже! То он гад и сволочь, то на ручки!» Подумала. «Да, гад! Но на ручки хочется». Фыркнула и поняла, что стоит отвлечься, иначе совсем шарики за ролики поедут. Одно понятно. Мне он нравится. И замуж я согласна. И даже не потому, что уже замужем, а потому, что он адекватный. Один из немногих, с кем мне комфортно, причем во всех смыслах. Он меня понимал. Он элементарно не лез в душу, пока я еще сама в себе не разобралась. Дал время. Если бы еще не эти сроки, но вот почему мы не могли встретиться хотя бы год назад? Принудительно прогнав все страхи, сомнения и тайные грешные желания, я с удовольствием выпила чай, отправила в рот карамельку и окончательно настроилась на работу. Чувства чувствами, а клуб делать надо. И откуда только силы взялись? Я действительно приступила к работе, причем с утроенным энтузиазмом. Старательно изучила план, потом соотнесла его с фотографиями, затем со своими набросками и, наконец, начала создавать цельный образ. Фонтан решила оставить напоследок, чтобы сначала показать его заказчику, а уж после его одобрения или неодобрения доделать угол. Ее эмоции были приглушены, но все равно он чувствовал каждую, потому что хотел этого всей душой. Сидел в пустой комнате, медитировал и ловил ее чувства. Сейчас она успокоилась, и все мысли были лишь о деле, что его даже немного забавляло. Радовало же то, что она быстро успокоилась. Прав был Вар. Катюше необходимо побыть одной, таков ее характер. Фантазерка и замкнутая в себе одиночка, которая втайне желала быть нужной и любимой. Ее мечта исполнилась, но так быстро, что она испугалась, но не побоялась в этом признаться своей матери. Сильная. Если бы он только мог отсрочить время, он бы с радостью дал ей и 5 лет, и 10, лишь бы она сама призналась в том, что любит и хочет от него ребенка. Но времени нет. Точнее, есть, но очень мало, хотя и очень много. Больше 3 месяцев. Почти 100 дней и 100 ночей. Слав довольно ухмыльнулся. 100 ночей. Звучит как сказка. И это только первые 100 ночей, а потом их будут тысячи, десятки тысяч. Жаль, не сотни. Вечерние посиделки с тещей нисколько не страшили. Наоборот, ему было очень интересно познакомиться с женщиной, которая воспитала такую потрясающую дочь. Странно даже, что младшая выросла такой безответственной эгоисткой. Зато старшая буквально идеально. «Лидия Петровна, добрый вечер». Поздоровался он с пришедшей домработницей и уточнил. «Сегодня у меня будет небольшой семейный ужин. Приготовите что-нибудь интересное». После эмоционального ступора работа спорилась, так что я опять позабыла о времени. Рисование с детства было моей страстью, позволяющей выразить не только эмоции, но и мечты. Сейчас было практически то же самое, правда, тема фантазии была уже четко определена. Пещерное ретро. Ретро для варвара. Для гнома. Хмыкнув, улыбнулась. Слав и гном? Нет, это шутка природы. А вот слав и орк — это да, это уже ближе. Из творческого вдохновения меня вырвал звук пришедшей СМСки. «Мама, буду через 10 минут». Оглядев себя, скривилась. «Мама меня и не такую видела, но сейчас не тот случай. Слав!» Он появился практически сразу. «Да? Мама через 10 минут будет». «Хорошо». Почему-то смущенно отведя взгляд, что меня моментально насторожило, муженек признался. «Моя будет через 5». «Что?» «Мама прилетела из Испании, чтобы с тобой познакомиться. Будет через 5 минут». Повторил он уже более твердо. «Если бы я стояла, то упала бы, а так ничего. Лишь нервно сглотнула. Похоже на вселенский заговор. Да мне даже надеть нечего». «Было же платье. Наверняка высохло. Его и наденешь?» «Точно». Воодушевленно соскочив с кресла, тут же ойкнула и рухнула обратно. Я абсолютно позабыла о ноге, а она о себе напомнила. «Катя!» Рявкнув, Слав в 2 счета оказался рядом. «Ты что творишь?» «Не кричи!» «Нормально, я просто забыла. Такие новости...» Ворча, пока он брал меня на руки, я тихо уточнила. «У тебя мама добрая?» «Очень». Широко улыбнувшись, Слав кивнул. «Батя строгий, а мама добрая. Вот дед тот вообще тиран». «Да, помню. Ты весь в него. Кстати, про одного и того же деда говоришь?» «Да, про орка. Батин отец погиб больше 10 лет назад». «Извини». «Да ничего, я уже привык. Да и он не был слишком рад выбору отца. Он ведь хотел полноценного наследника». Язвительно скривив губы, он занес меня в спальню и сменил тему. «Давай раздевайся, я вещи принесу». «Ага, раздевайся. Хорошо ему говорить. А я вообще-то стесняюсь». Не став торопиться, я сначала дождалась, когда Слав принесет платье и бюстик, и лишь после того, как он... многозначительно хмыкнув, вышел, приступила к переодеванию. Докраситься бы еще. Ах, и так красавица. Мельком глянув в зеркало, фыркнула. На голове был бардак. Так, где мои... Ага, вот. Я еще расчесывалась и заплеталась, а из коридора уже доносился незнакомый женский голос. Почему-то охватило волнение. «Свекровь — это вам не мама. Свекровь — это свекровь». Слав заглянул ко мне как раз в тот момент, когда паника начала набирать обороты. «А если я ей не понравлюсь? А если она скандал устроит? А если...» «Катюша, готова?» Огромные паникующие глаза уставились на него, и из женских рук едва не выпала расческа. «Что такое?» «Я не хочу». «Что?» «Ничего не хочу». «Ну, это ты брось». Подойдя ближе, он заставил ее встать и крепко обнял, а затем попытался пошутить. «Трусишка?» «Да». Нервно дернувшись, Катерина не оценила шутку. «Я тебя-то 3-й день знаю, а тут уже свекровь». «И что?» «Кать, брось». Он склонился и поцеловал ее в кончик носа. «У тебя гормональный срыв, что ли? Чего трясешься?» «В смысле?» Отчетливо побледнев, она уставилась на него, как на привидение. «Я не беременна!» Господи, вообще-то я АПМС. Слав! Наверное, она хотела крикнуть, но при этом умудрилась закашляться чуть ли не до слез. Изверг! Прости. Садист! И стукнул его кулачком по груди. Я больше не буду. Маньяк! Да ладно тебе. Со смехом, перехватив обе ее руки, он склонился и снова поцеловал, но уже в губы. «Катюша, все хорошо. Расслабься. Обещаю вечером массаж, только не нервничай». «Обещаешь?» Посмотрев на него с подозрением, я дождалась кивка. «Я запомнила. Я всегда выполняю свои обещания». Многозначительно улыбнувшись, отчего меня моментально бросило в жар, он вновь склонился к моим губам. Поцелуй был легким, но одновременно с этим крепким. «Стоп. Идем». Вновь отстранившись первым, Слав подхватил меня на руки и, пока я пребывала во власти эмоций, доставил на кухню. «Мам, знакомься, моя супруга, Катерина». «Черт! Здравствуйте!» Нервно облизнув губы, я попыталась улыбнуться. Стоящая у барной стойки женщина была невероятно женственной и весьма красивой, стройная, элегантная и очень ухоженная. По таким женщинам сразу видно их доход, определенно не средний класс, а уж одежда не вычурная, наоборот, простая, светлое, строгое платье с чуть завышенной талией, но оно сидело на ней так, что понятно было сразу — пошито по фигуре на заказ, причем лучшими портными. «Добрый вечер, Екатерина», — поприветствовав меня с улыбкой, свекровь осмотрела нашу композицию, и ее улыбка стала шире. «Сынок, а у тебя прекрасный вкус? Весь в отца». «Уф, вроде пронесло». Только я расслабилась, как в дверь позвонили, и Слав не придумал ничего другого, как отправиться открывать дверь со мной на руках. Однако... «Мам, привет!» Я чувствовала себя невероятно глупо. Но, судя по ироничному смешку мамы и широкой улыбке муженька, глупо чувствовала себя одна я. Остальных ситуация лишь забавляла. «А у тебя губа не дура?» Тихо пробормотав себе под нос, мамуля уже громче поприветствовала моего носильщика. «Вячеслав Давидович, если не ошибаюсь?» «Да, добрый вечер. Но не стоит так официально, можно просто Слав». Расшаркивания завершились тем, что мамуля слегка удивленно кивнула, сняла обувь и отправилась следом за нами. Следующие 10 минут я могла лишь улыбаться и кивать. Сватьи знакомились. Знакомство проходило бурно, успешно, и по его итогам я констатировала, наши мамы нашли общий язык намного быстрее нас. Мало того, они вдруг решили вспомнить наши детские годы. Периодически закатывая глаза, я пыталась отрешиться от происходящего, заедая горе вкуснейшим ужином, который, как шепнул мне Слав, приготовила приходящая домработница. Отрешаться удавалось через раз, потому что мамы усердно втягивали нас в диалог. Под конец моя окончательно убедилась, что я в надежных руках, и когда Слав подал чай на диваны, которые были расположены чуть дальше обеденного стола, сегодня за хозяина был он, что умилило женщин, мамуля вроде как и невзначай поинтересовалась: «Слав, а когда свадьба?» Я тихо хмыкнула и взглядом предложила ему ответить. Его мама, кстати, почти сразу увидела наши татуировки и тоже иронично улыбнулась вопросу. Думаю, и моя увидела, но, естественно, не связала это с уже свершившимся браком. Примерно через месяц, не растерявшись, он уверенно продолжил: Мы еще не определились с окончательной датой, но это предельный минимум, за который мы успеем подготовить достойное торжество. Даже, милая? Как будто мой голос в этом вопросе что-то решит. Я неопределенно пожала плечами, и все трое уставились на меня так, словно я совершила кощунство. Что? Катюша, ты что, не хочешь свадьбы? Как ни странно, вопрос задала свекровь. На подобный вопрос, да еще и с такой участливой улыбкой, буквально напрашивался хамский ответ. Но я лишь вымученно улыбнулась. Кажется, я переоценила свои силы, и эти дамы меня уже утомили своей нескончаемой болтовнёй и обсуждением как нашего детства, так и будущих внуков, которые уже почти прямо вот-вот. «Замалия!» Свекровь настояла, чтобы я называла ее по имени. «Мне абсолютно без разницы, когда состоится торжественная часть». «Катя?» Слав попытался приобнять меня за плечи, но я отстранилась, и он не стал настаивать. Но обиделся, я это заметила. «А почему?» Свекровь не отставала. Почувствовав, что дело не так ладно, как ей думалось, насторожилась и мамуля. «Ну, как вам сказать?» На меня почему-то напал истеричный смех. «Какая разница, когда поить и кормить гостей, если сам факт уже налицо?» «Ты этому не рада?» Взгляд свекрови стал невероятно серьезным, испытующим. Я бы даже сказала, ведьмовским. Криво усмехнувшись в ответ, я неопределенно пожала плечами. У меня не было ответа на этот вопрос. Замалия поняла все правильно и перевела потяжелевший взгляд на сына. «Слав, поправь меня, если я ошибаюсь. Катя не знала?» И столько смысла было вложено в последнее слово, что я неосознанно поежилась. Надеюсь, моя интуиция ошибается, и свекровь не ведьма. Вот уж чего не надо. Хотя, учитывая, что сам Слав капельку шаман... Муженек, кстати, отвечать не торопился. Недовольно и шумно вздыхал, косился на меня, но ничего не говорил. «Сынок?» Идеальная бровь свекрови взлетела вверх, а в комнате ощутимо похолодало. Таким ледяным был ее тон. «Да». «Что?» «Да, она не знала». Сорвавшись, он вскочил с дивана и нервно зашагал по комнате. «Мне что теперь, навек быть виноватым? Я объяснился. Я извинился, черт возьми!» «А ну, тихо!» Рявкнув громче сына, свекровь тоже вскочила на ноги. А дальше разговор пошел на незнакомом языке. Да такой экспрессивный, что я только диву далась. Вот так темперамент. «Катюша?» — мама попыталась шепотом привлечь мое внимание. «А? Подробности? А мы уже женаты. Он колдун. Вот». Сунув мамуле под нос тату, я тихо добавила, сама безотрывно глядя на ругающихся мужа и свекровь. «По их законам мы уже женаты. В общем, злая я на него». «Понятно». Что было маме понятно, я не совсем поняла, но с вопросами она ко мне больше не приставала. Вместо этого пересела поближе и тоже начала внимательно смотреть на родственников. Правда, уточнила. «Это какой язык?» «Понятия не имею. Кажется, орочий. А может, и гномий. Кто их, колдунов, разберет?» Я сказала в шутку, но мама лишь серьезно кивнула. Тем временем ругань набирала обороты так, что мне даже стало немного страшновато. «Ситуацию спас вар. Добрый вечер, гости дорогие. Что шумим? Ай-яй-яй-яй, нехорошо!» И если Замалия со Слаафом резко замолчали и даже, кажется, немного смутились, то мама вновь шепотом уточнила: «Катя?» «Мам, это Вар, ворон, очень умный. Вар, это моя мама, Тамара Алексеевна». «Очень приятно». Степенно подойдя ближе, ворон невероятно изящно поклонился. «Знакомиться приехали?» «Да». «Бедная мама, то ли еще будет?»